Глава 34. Покорять Эверест. Передо мной скованный отморозок, что угрожал моей дочери. А я не могу перезагрузиться и мечтательно улыбаюсь, застревая взглядом где-то в пространстве. «Айдаров, ты в себе?» Толкает меня в плечо Медведев. «Не-а». Расплываюсь в улыбке. «Ты чувака в заблуждение вводишь, Лёва. Он думает о одуване, ему будет не больно. Смотри, как бодро приосанился. На вопросы перестал отвечать. Сейчас поправим». Обматываю кисть эластичным бинтом. «Если ты меня изобьешь, мой адвокат тебя раскатает». Мы смеемся, переглядываясь с Медведевым. «Ты первый раз залетел, что ли? Я руководитель оперативной группы по вашей ОПГ. Ты хотя бы понимаешь мои полномочия? Да ты своего адвоката увидишь только, когда закончится следствие. А до этого в интересах следствия я запрещаю любые контакты. Усвоил?» Из-под лобья с ненавистью смотрит на меня. «А бить я тебя не буду. Я же не идиот. И умею больно делать более изощренными способами». Бинт съезжает. Встряхивая кистью, обматываю заново. «Что с рукой-то?» — хмурится медведь. «Вывихнул, походу. Завяжи». Протягиваю ему. Открываю документы. «Итак, набираю на буке протокол допроса. Для начала. Со своей ли инициативы вы, Сергей Иванович, угрожали семье капитана Айдарова или действовали в интересах третьей стороны?» «А я не угрожал!» — ухмыляется отморозок. «Послышалось вам, капитан!» «Окей». Закрываю бук. «Тогда сначала больно. Слушай сюда. У нас три изолятора временного содержания. В одном твой подельник. Во втором ты. В третьем сидит рецидивист с тремя ходками, которому светит вышка. Пока его вина не доказана, но сядет он по-любому. И он это знает. Этот ходок — большой любитель крепких мужских орешков. Если ты понимаешь, о чем я. На зоне за ним числится много износов, которые не дошли до суда. Но славу он себе сделал. Здоровенный бычара. Что бы он ни выдал, его срок уже не увеличится. Вышка она и есть вышка». «И я думаю, сегодня ночью в твоей камере разорвет трубу с горячей водой, а ты временно посидишь с ним. Не могу же я тебя к подельнику посадить. Это нарушит процедуру следствия». Выпрямляется он. «Ну а послезавтра мы заведем дело об изнасиловании. Независимо от того, было оно или нет, ты пройдешь все позорные процедуры освидетельствования. И, конечно же, вся твоя братва будет в курсе. Утечку я обеспечу». «Ты чё, опер?» Задохнувшись, шокированно теряет дар речи. «По беспределу!» «Или ты думал, я тебе ответочку после угроз моему ребенку не устрою? Такое вот больно!» Развожу руками. «Не моя инициатива была, капитан!» Идет он пятнами. «Я же просто исполнитель!» «Чья?» «Не могу сказать!» «Тогда посиди полчасика, подумай, как тебе дальше жить». Мы пьем с медведем чай. Я зависаю в телефоне. «Лев, как мои любимые царицы?» «Марьяна». «Лев, Лев, только посмей, Кошкина. Вот это... Лев, ты вчера имела право сказать, а теперь после того, как всю ночь была моей, не имеешь. Марьяна. Айдаров, я вчера была не в себе. Лев, тогда останься там, где была вчера. Тебе там было хорошо, я знаю. Марьяна. Это все очень некрасиво по отношению к Юре. Лев, а ты у меня прям такая приличная, да? Марьяна. Медведев с тобой? Лев. Да, а что? Марьяна. Скажи, что я прошу дать тебе по морде. Лев. Черт, я не имел в виду ничего такого. Марьяна. Иди к черту. Лев. Просто вы же не любовники, Кошкина. Ты не обязана отчитываться. Марьяна. То, что мы не любовники, не отменяет того, что между нами все-таки начались отношения. Лев, я сам с ним поговорю. Марьяна, только посмей, Лев. Лев, родная, да я спокойно поговорю. Объясню, что семья, что мы помирились. Марьяна. Стоп, стоп! Мы просто переспали. Речь о семье не шла. Лев. Люблю тебя очень, Марьяна. Лев! Лев, а теперь вспомни, что ты приличная. И вот это «просто переспали, никогда мне больше не говори», окей? Молчит. Лев, а то мне уже начинает казаться, что все мужики в твоем окружении достойны уважения, кроме меня. Марьяна. Нет, это не так. Лев. А как? Марьяна. Это встроенный кислотный тест. Все, что не золото, моя кислотность не пройдет. А некоторым металлам просто нет смысла его устраивать. Лев. Лившицу, например. А почему? Марьяна. Я перестала верить в то, что золото существует в природе. Лев. А как же я? Марьяна. Ты хорошо держишься в этот раз. Лев. Комплименты мужчине от кошки — это эксклюзив. Даже намек на них. Я польщен. Марьяна. Впрочем, и в прошлый раз ты был на высоте, а разрушила нас не эта кислота. Лев. Да, но ничего, мы все переиграем. Марьяна. Я ничего еще не решила. Не дави на меня. Лев. А в чем вопрос? Марьяна. Я тебя не знаю, Айдаров. Лев. Перестань, пожалуйста. Марьяна. Но я ведь действительно тебя не знаю. Мы были знакомы месяца 3, 7 лет назад. 7. И это закончилось крахом. И мне не 20 давно, чтобы идти на такие авантюры. Лев. Мы познакомимся заново. Не переживай. Обними Аленку, скажи, что папа передал... Очень скучает. И скоро приедет. Марьяна. Ты с ума сошел? Лев. Ладно, родная, мне пора. Очень тебя люблю. Спасибо за капитуляцию. Откладываю телефон в сторону. Медведь демонстративно кладет мне в чай толстую дольку лимона. «Чего, прям такая уж довольная?» Веду пальцами по щетине на челюсти. Не успел побриться. Едва встал с утра. Сколько раз покорил свой Эверест? Дергает намекающе бровями Медведев. Счет в пользу Эвереста. Подмигиваю я. Это самое главное. Ну что, красавчик, Лёва, можешь же? А то мама, мама. Дразнит меня цитата из старого мультфильма. Смеясь, отставляю кружку в сторону, разворачиваясь к отморозку. Ну чего, нет? Не надумал? Мих, уводи эту жертву любви. Давай подельника его. Может, тот разумнее. Я буду сотрудничать. Открываю снова ноутбук. Имена, фамилии, явки, пароли. И учти, что твой подельник тоже будет давать показания. И если что-то не сойдется, оба станете главными по курятнику. Понял? Да, понял.